Это мои ошибки привели тебя на путь предательства. Ты ведь считала, что я не признаю тебя достойной быть моей наследницей. А разве не так? Растерянный немигающий взгляд изумрудных глаз был направлен точно в глаза королевы, что были неотличимы от них. Не совсем, Мордрит. Артурия подошла ближе, с шелестом зеленой травы под ногами. Ты юна и не сдержана. В тебе еще слишком много недостатков, чтобы стать королем, но ты моя дочь и в тебе живет потенциал. Я всегда видела его и признавала. Тогда почему? Почему ты отверг меня, отец? Мордрит резко перешла на повышенные тона, разрываясь между радостью от похвалы и болью от былого пренебрежения. Моргана, на сей раз, владыка Камелота отвела глаза. Я не могла рисковать, только из-за этого, потому что я не родилась, как подобает. Плечи девушки опустились, как и ее лицо. Нет, Мордрит, нет. Артурия быстро замахала руками, ведь знала, как болезненно ее дочь воспринимает свое происхождение. Я боялась заговора, не могла откинуть вероятность того, что я буду на побегушках у матери. Я понимаю, все еще тихим голосом закончила Мордрит. Да, воительницы замолчали, не зная, как продолжить разговор. Совершенные деяния и боль, причиненную ими друг другу, не так просто отпустить. История любит повторяться. Тишину нарушили задумчивые слова ангела, наблюдавшего за матерью и дочерью. Ты о чем, пернатый? Без особого задора, как-то беззлобно спросила Мордрит. Сын, считавший себя преданным, и отец, не раскрывающий своих мыслей. Мне это знакомо. Сангвини, ты говоришь об императоре? Довольно удивленная такими словами, Артурия задала этот вопрос. О нем и Харусе. Истории имеют немало сходств. Что за Харус? Мордрит вновь задала вопрос, на что получила ответ. Великий ангел вкратце поведал о самых темных временах для Империума. Он рассказал о том, как Луперкаль получил звание магистра войны, о том, как вел остальных примархов, пока их отец удалился на Терру, работая над секретным проектом, о котором никому из них не рассказал, о том, как Харус был на грани смерти и губительные силы нашептали ему ложную правду. Они показали ему будущее, где отца почитали как бога, среди тысяч миров, погруженных в предрассудки и тьму. Будущее, якобы созданное императором, возжелавшим божественности. Они убедили воителя в том, что в подземельях императорского дворца ведется работа по обожествлению. Отец, ведомый гордыней и жадностью, лгал своим сыновьям и всему человечеству и более всего желал не блага для империума, но собственного величия. Ересь погубила миллиарды жизней, лишив человечества будущего. Она не принесла ничего, кроме разрушения. Порой, я думаю, как все могло обернуться, если бы отец был более откровенен. Девушки слушали, не смея прерывать рассказ о страшных событиях, в сравнении с которыми восстание Мордрит казалось детскими играми. Целые миры сгорали и целые системы вставали против тех, с кем когда-то шли в золотое будущее. Фулгрим не рассказывал об этом. Артурия слышала о предательстве половины примархов, но не знала о невообразимых масштабах бедствия. Огонь захлестнул всю галактику. Когда ересь дошла до подобного размаха, он уже перестал быть собой. Темные боги извратили все светлые, что было в нем, и превратили в чудовище. Да, мы видели то существо. От воспоминания омерзительного змея с ядовитыми глазами, Артурия почувствовала отвращение. Та тварь недостойна называться Фулгримом. Так, стоп, к чему ты ведешь? Мордрит уже слышала о том, насколько необычен новый друг ее отца, да и видела двух великанов, обладающих огромной силой, потому не так уж удивилась, но ей хотелось узнать, что хочет донести до нее пернатый. К тому же, о чем говорил ранее, открой душу и перестань скрывать свои переживания. Непонимание и недомолвки никогда не ведут к благу. Под пронзительными лазурными глазами ангела и пониманием в них, девушка ушла в себя, хоть и не слишком любила изворотливость и изощренность, предпочитая прямоту, она не была глупа, потому погрузилась в себя. Ее метания были видны невооруженным взглядом, как и множественные мысли. С каждой секундой девушка хмурилась все сильнее, а в какой-то момент вовсе отвернулась. Она смотрела на небо, что отразилось в ее изумрудных глазах. Отец, неуверенный голос вырвался из уст, но был перебит. Мордрит. Одновременно с дочерью Артурия хотела возобновить разговор, но осеклась. Две златовласые девы стояли напротив друг друга и не могли произнести ничего. Они просто не знали, что сказать. Легендарный король был беспомощен, как и его рыцарь, ибо не так просто найти понимание после той кровопролитной войны. Полагаю, вам обеим нужно подумать. Сангвини ясно видел все страхи и сомнения. переживания и волнения. Не спешите. В конце концов, солнце еще не скоро скроется, у вас есть время. Ммм. Королева промычала нечто невнятное, думая о том, что Фулгрим был удивительно способным, когда дело касалось ее сожаления о прошлом. Приму это как согласие. И, к слову, ангел перевел взгляд на Мордрит, чуть прищурив глаза. Ты угрожала моему отцу. Отцу, ты про того. Вмиг вспомнив, кем был отец Крылатого, девушка замялась. Там что сидел этот ваш император? Именно. Ну извини, с видимым усилием, младшая из пендрагонов выдавила из себя это слово, чем удивила Артурию, прекрасно знавшую характер Мордрит. Думаешь, этого будет достаточно? Великий ангел сделал шаг, оказавшись вплотную к ней. Простых извинений, слабый золотой свет вырвался из глаз девятого, осветив лицо Мордрит. А что мне, на колени перед ним упасть? Взъярившись и нахохлившись, девушка недовольно смотрела на примарха из-под лобья. За любым проступком следует кара, и твой, не исключение. Наказать меня вздумал, пернатый. С высоты, может, сбросишь, долбанный мужик с крыльями. Уголки губ Сангвиния приподнялись, когда он услышал это, а Мордрит ощутила, как ее инстинкты взвыли. Неплохая идея. Эй, постой, я же пошутила. Крик унесся ввысь вместе с телом девушки. За мгновение обернувшись гигантом, ангел схватил подсудимую и привел приговор в исполнение. Даже всей скорости героического духа не хватило, чтобы успеть избежать захвата примарха. А оставшаяся на земле Артурия с нечитаемым лицом смотрела вверх, туда, где скрылась фигура колосса в золотой броне. Всего нескольких секунд достало для того, чтобы долететь до самых низких облаков и избежать нежелательных взглядов. Несмотря на ситуацию, воительница не беспокоилась. Предчувствие твердило об отсутствии опасности для ее дочери. Хорошо, что у Фулгрима нет крыльев, уж лучше быть попугаем. А среди белых облаков, под лучами солнца, разносились обрывки визга, перебиваемые яростными порывами ветра. Девушка, пусть и была далеко не из робких, несколько удивилась от резкой смены обстановки. Рефлекторно вцепившись в руку примарха, она пыталась открыть глаза, ведь ветер бил в них, подобно молоту. Через непродолжительное время, Мордрит почувствовала, как они зависли. Наконец распахнув веки, воительница вновь удивилась, но по иной причине. Перед ней был чистый ковер из облаков, над которым искрилась незапятнанная небесная синева. Никогда в жизни она не видела столь чистого небосвода, как и столь яркого солнца. Ветра словно стихли, дав в полной мере почувствовать безмятежность царства над твердью земной. «Ты прыгнешь сама или мне тебе помочь?» Мощный голос примарха был способен без труда пробиться сквозь гул небесных течений воздушных масс, потому был услышан. Девушка раздраженно посмотрела на ангела, хотя всего секунду назад была заворожена неземным видом. Губы приняли форму дерзкой ухмылки, и Мордрит прокричала, что было мочи. «Хрен тебе!» Она обозначила вызов. Со всей силой обхватив массивную руку примарха, Мордрит вцепилась в нее и всем видом подтвердила свои намерения. Девятый лишь хмыкнул, приняв правила негласного спора. Могучие хлопки от взмахов крыльями переросли в настоящую бурю, когда девятый совершил рывок вперед. Ангел летел на недосягаемой скорости, подметив возросшие характеристики тела. Сейчас он вполне мог обогнать громовую птицу на полном ходу. Через минуту Сангвини понял, что его ноша была крепче, чем предполагалось, потому изменил тактику. Он начал петлять и делать резкие маневры. От мертвой петли до крутого пика девятый испытывал стойкость провинившейся, однако и этого оказалось мало. Более того, девушка принялась смеяться, ей начал нравиться полет. «А ну-ка, поднажми, пернатый!» Со звонким смехом и веселой улыбкой Мордрит попросила о подобном. Сангвини ответил сиянием, покрывшим все его тело. Обернувшись золотой кометой, великий ангел ускорился до предела и унесся на мили от изначального местоположения. Рев ветра бил по слуху, когда тело примарха пробивалось сквозь толщу воздуха. Краем глаза примарх смотрел на искреннее веселье, неизменно пребывающее на лице златовласой. Его крылья подарили ей радость. Те крылья, которые всегда несли его в гущу битвы, где он лишь проливал кровь. Их белоснежное оперение было обманчиво, ведь им была уготована судьба быть инструментом войны. Примарх уже не помнил, когда делал подобное. Вернее, это было очень давно, еще на пустошах Варала, когда он играл с детьми и соглашался их немного покатать. Но и это прекратилось со временем, ведь он стал воплощением ангела из верования его народа. Немало минут прошло перед тем, как примарх решил вернуться в маленький городок, в котором происходили события, что уже давно вышли за пределы обычной войны Святого Грааля. Со слабым вздохом, ангел признал Мордрит победителем в их маленьком споре. Хотя на деле, он мог без труда сбросить ее, если бы захотел. А довольное выражение лица воительницы вызвало в нем секундное желание все же сделать это. В назидание, так сказать, на мгновение мелькнув в небе над городом, ангел приземлился во внутреннем дворе поместья, незамеченный никем, ведь его скорость была едва уловима глазом. Тем не менее, один человек все же уловил его движение. Братец, Фулгрим ощутил вспыхнувшую психическую силу своего брата, когда тот приблизился к Фуюке. Глаза примарха могли поспеть за движением крылатого ангела. Еще пару мгновений фениксиец смотрел туда, где пронесся Сангвиний, но решил, что спросит его об этом позже. Сейчас он направлялся в место, где ощутил сильную активность импереев. Его новообретенные чувства указывали на аномальность той области. Когда третий спросил отца про него, тот лишь сказал, что ему лучше увидеть самому. И потому, сейчас Фулгрим пробирался через выжженную лесную чащу, приближаясь к опустевшему котловану. Еще утром там было озеро, но его испарило буйством силы Феникса. Вспоминая рассказ о сегодняшних событиях, примарх не мог найти покоя. Его легион, дети императора, пребывают в кошмарном состоянии. Его сыны заключены в тиски безумной ненависти, заставившей их устроить бойню на берегу озера. Цепкие глаза замечали следы от битв, сохранившиеся даже после пожара. Астартес сражались яростно и не заботились об аккуратности, потому обгоревшие деревья могли иметь ровные срезы от мечей или крупные дыры от выстрелов из болтеров. С каждым шагом, Фулгрим мог ощутить все нарастающие чувства нереальности. Имматериум просачивался в материальный мир сквозь трещины, чье происхождение оставалось неизвестным. Выйдя из-за обгоревших крон, примарх увидел массивный вихрь пламени, словно застывший во времени. Купол, подобный янтарному изваянию, слабо мерцал, переливаясь в реальности и пылая в импереях. Сила, заключенная в нем, поражала. Это была мощь императора, воплотившаяся в этой тюрьме. Феникс понял назначение этой психической формации и догадывался, для кого она предназначена. Чем ближе к ней он был, тем яснее узнавал знакомые ощущения. Слоаниш, уже не душой, но глазами, он увидел очертания мерзостного существа, запертого в этом куполе. Верно, сын мой, но не только. Подходя все ближе, примарх оказался прямо у стены недвижимого пламени и положил на нее руку. Увидеть то, что находилось внутри, было сложно, но Фулгрим сумел разглядеть фигуру Астартес в черной броне, на поверхности которой были кости. Третий никогда не видел таких космодесантников, но они быстро исчезли из его дум. Он увидел блеск. Почти у самого центра, рядом с жаждущей, находился гигант с молотом в руках, серебряных руках, Феррус. Глава 38. Фулгрим смотрел на своего брата, запертого в куполе из замершего пламени. Он положил обе руки на его поверхность, словно в попытке пробиться сквозь него. Столь знакомый металлический блеск не потемнел, вопреки явным изменениям в теле десятого. Даже потоки раскаленного железа не умаляли величия рук из живого металла. Кости украшали его доспехи, как и у неизвестных Астартес, а на голове был шлем, повторяющий очертания оскаленного черепа. Заостренные клыки превращали его в некое подобие демонического лика, наряду с языками огня в сочленениях и в бездонных глазницах. Третий потянулся к нему всей своей сущностью, дабы понять больше, увидеть и почувствовать, но встретил неприступную преграду. Барьер не выпускал из себя ничего, возможно, даже саму реальность. Впрочем, снаружи он был не так прочен. Фулгрим. Голос императора был тих, словно тот не хотел нарушать момент встречи. Он жив. Феррус жив. Фениксиец же не сдерживал себя и огласил округу своим кличем. Искренняя радость слышалась в нем, и только оттенки непонимания в глазах Платиноволосова могли омрачить ее. Не в полной мере, сын мой. Что с ним стало, отец? Ответы оказались шокирующими. Феррус Манус, примарх десятого железного, перестал быть существом из плоти и крови. Могучий дух сына повелителя человечества не устрашился холодных рук смерти и обрел новый путь. Неумолимая ненависть и боль смешались в кипящих потоках имматериума и сумели воплотиться. Из-за нелинейности времени в нереальности, это произошло много позднее битвы на Истване 5, но Гаргон, ныне возрожденный, был призван отцом в этот мир, дабы сковать отродье хаоса. Сангвини же поспособствовал освобождению Феникса. Легион проклятых, Сами эти слова вызывали в разуме третьего странное чувство. Так стали называть призраков возмездия и, в какой-то мере, Феррус стал им примархом. Не по своему выбору, но по праву силы и по праву ненависти. Даже тут ты отличился, братишка. Ты всегда был самым упертым из всех, кого я знал, даже Рогал тебе не ровня. Бледная улыбка возникла на столь же бледном лице Фулгрима. Осознавать, что его любимый брат победил саму смерть, было просто невероятно. Сын, ты мог бы попытаться. Нет, отец, он не простит меня. Уж я то знаю. Ни единой капли сомнений не возникло в голосе Феникса, как и надежды на новое начало для их загубленной дружбы. Тогда, о чем ты сейчас думаешь, сын мой? О том, что хочу сжать его в объятиях, даже если после них он попытается проломить мне череп. Я просто рад видеть его вновь, отец. Фулгрим медленно присел. Он прислонился спиной к непреодолимой стене, за которой были те, кто связан с его самыми большими сожалениями. Задумчивость наполнила лик третьего, пока неизвестные мысли не спеша плыли в его разуме. Я так и не спросил тебя, отец, каково положение дел в действительности. Вопрос был задан в пустоту, ведь все, что видел глаз, было черным обожженным полотном. Ты заметил, император не задавал вопрос, это было утверждение. Разумеется, я благодарен за то, что ты помог мне воспрять духом, но одно возвращение Гиллимана не может стать спасением. Фулгрим издавна славился способностью подмечать малейшие нюансы, превосходя в этом многих братьев. Незримое присутствие возникло рядом, словно император уподобился своему сыну и прислонился к янтарному куполу. Возможно, находясь здесь его временное тело, так бы он и сделал. Многие века я противостоял демоническим ордам на подступах к моему дворцу и к сердцам всех жителей Империума. Губительные силы неутомимы и лишь крепчают, пока я увядаю. Касаемо этого, я видел момент, когда тебя ранили, и мне показалось, что ты бы смог излечиться. Это ведь не Харус поразил тебя, а темные боги через него. Так и есть. Они добились своего и ввергли Империум в мучительную предсмертную агонию. Жаждущая наверняка убеждала тебя отвернуться от человечества, говоря о его неизбежной кончине, о моей слабости. Верно, но я не стал слушать. Если бы ты был так ничтожен, то они бы не погрузили галактику в огонь. Раскусить обман Слоаниш было несложно. Возможно, потому что она лишь пыталась подточить уверенность Фулгрима, посеять сомнения в его сердце. У нее не вышло. Да, но теперь они всего в одном шаге от триумфа. Мой разум разбит на множество осколков, даже тот, с кем ты сейчас говоришь, один из множества подобных. Я связан с основой, но собрать разбитое нельзя просто так. А божественность? Тебя называют богом-императором. Это не могло остаться без последствий. Некоторое время император не отвечал. Причины этого было невозможно определить, но его сын почувствовал неуверенность. Словно отцу претило открыто говорить о своей слабости и неспособности исправить прошлое. Откровенность всегда была чужда владыке людей, впрочем, тысячи лет могут изменить многое. Я слышу их, сын мой, миллиарды голосов, взывающих ко мне, матери, скорбящие о своих сыновьях, плач детей по отцам, что убиты. Они молят меня о помощи каждый миг, но я бессилен. Губительные силы, проклятие нашего мира, из-за них, даже быть богом нестерпимо трудно. Впрочем, не припомню, чтобы ты хоть раз убоялся преград. Ты все еще продолжаешь считать меня воплощением совершенства, сын мой. Примарх притих, услышав этот вопрос. В прошлом, ответ на него был бы однозначен, но теперь, однажды, я услышал весьма неприятные для меня слова. Совершенство достигается не в том случае, когда нечего добавить, но когда нечего отнять. Не сочти за лесть, отец, но те черты, что должны быть в тебе идеальны, таковыми и являются, а остальные лишь обнажают твою человечность. Человечность, как же давно я не вспоминал о ней. Разговор затих, ведь оба собеседника сочли его завершенным. Примарх повернул голову, краем глаза посмотрев на смазанные очертания брата. Феррус Манус был заточен в этом барьере, являясь его ядром. Его душа могла стать идеальным проводником силы императора, вдобавок обладая собственным могуществом. Совместными усилиями отец и сын могли сдерживать Слоаниш, но как долго это продлится? Что ж, полагаю, довольно рефлексии. Фениксиец поднялся и развернулся к стене пламени, что не обжигало его тело. Единственный пурпурный глаз налился белым психическим светом, отражая пробуждение сил в душе примарха. Потоки реальности и нереальности предстали перед ним во всей красе, переливаясь и меняясь. Пусть восприятие Фулгрима и было схоже с псайкерским, но на деле являлось чем-то большим. Сама сущность сына императора отличалась от обычных операторов варпа, потому первый многократно превосходил последних. Магнус тому пример, его способность понимать имматериум и управлять им, была недосягаема для любого человека и даже Астартес. Разум Фулгрима расцвел, погружаясь все глубже в варп и начал ощущать то, что было ему неведомо доселе. Даже при полном осознании того, кем является его госпожа, ее облик пробуждал самые сокровенные желания. Она была прекраснее всех женщин, коих видел фениксиец за свою жизнь. Но теперь, мерзость. Примарх с отвращением смотрел на сущность империев, сотканную из энергии пороков. Тошнотворный цвет, из которого состояло ее тело, на сей раз, пробуждал лишь желание стереть ее с полотна мироздания. Она чрезвычайно опасна, сын мой, и неизбежно освободится, рано или поздно. Значит, нужно быть готовым к этому. Фулгрим не питал надежд на легкую победу. Сила аватары Темного Принца очевидно превосходила нынешние возможности отца, иначе он бы уже изгнал ее из этого мира. И тому было причиной не только могущество, превосходящее любых порождений варпа. Эта планета попала под взор бога Хаоса и цель его, Фулгрим. Пока он здесь, Слоаниш не отступит, даже если развоплотить его аватару. Ему известен путь сюда, потому он вернется, как бы долго ему не противостояли. Единственный способ уберечь этот маленький мир – уйти, вернуться в Империум, дабы отвлечь внимание жаждущий. Иначе Домрин, Шира, Артурия и 7 миллиардов людей может исчезнуть, оставив после себя лишь пепел. И, как ни иронично, именно обретение тела – моя главная проблема. Фулгрим чувствовал изменения, ведь более не являлся героическим духом, возвратив себе жизнь. Будь иначе, можно было бы найти способ вернуться в Империум, пройти той же дорогой, что отец и братья. Но теперь, нужно было искать иной метод, вернее, обратиться к исходному плану. Единственный вариант сейчас – заполучить Святой Грааль. Могучий артефакт может помочь в полноценном возвращении, но пока осквернен, он является угрозой. Сакура является угрозой. Вдобавок, церковь стала обителью короля героев, чьи силы еще опаснее. Гильгамеш может принести даже больше бед, чем Мата, ведь пределы его возможностей не ясны. В том бою, он одолел Фулгрима не напрягаясь, просто изрешетив его клинками. Угрозы были многочисленны и гарантий на победу не было. Неизвестно, сколько времени пройдет, прежде чем жаждущий освободится. И пусть жажда действий была велика, невелик был выбор в направленности он их, потому как носительница Грааля скрывается. Император не видит ее, будь иначе, девушка уже была бы мертва. Да, именно мертва. Фулгрим более не мог рисковать и тратить время на попытки освободить ее. Если ради возвращения потребуется убить Сакуру, то так тому и быть. Пусть она невинна, пусть перенесла многие невзгоды, на плечах примарха лежало немало грехов, выдержать еще один он способен. Придется ждать. Отец, если ощутишь хоть намек на присутствие Сакуры, сообщи незамедлительно. Разумеется, сын мой. В последний раз прикоснувшись к янтарной стене барьера и бросив взгляд на брата, Фулгрим направил шаг в сторону города. Если в данный момент он ничего не способен предпринять, то хоть проведет время с Сангвинием и отцом. Вдобавок, стоит присмотреть за его подопечными. Рин не оставила надежды спасти сестру, а Шира необычно мрачен. В момент, когда последняя мысль пронеслась в разуме примарха, перед глазами возникли образы, а в нос ударил призрачный запах. Фулгрим узнал его, ведь ощущал этот аромат сотни раз, дым и сталь. Видения продолжались недолго, но в них можно было разглядеть мужчину с пепельными волосами и смуглой кожей. Его лицо несло лишь безразличие и налет надменности, но за ними скрывалось нечто иное. Третий потратил несколько мгновений на анализ произошедшего и пришел к однозначным выводам, которые, пусть и удивляли, но были все же ожидаемы. Его психические силы постепенно раскрывались, и примарху еще только предстояло открыть их. Видения будущего пропали, но их сменило четкое чувство, навязчивым мотивом трезвонящее о скорой встрече с этим неизвестным. Чувство вдруг усилилось, и Фулгрим понял почему. Встреча была не просто скорой, она произойдет прямо сейчас. Среди обожженных стволов деревьев стал прослеживаться силуэт в алых тонах. Неспешным шагом тот шествовал в направлении берега Испаринного озера. Запах, что был лишь игрой воображения, появился с его приближением. Взрослый мужчина, в необычном одеянии, проходившем на легкую броню, все приближался. Странное место, Обычный человек подсознательно не захочет приходить сюда. Будто говоря о погоде, гость подал голос. А ты, значит, тот необычный слуга, ради которого меня и послали? Хаэм, нет, ты не слуга. Соизволишь представиться? Примарх пристально смотрел на того, в ком узнал опытного воина. За напускной небрежностью скрывалась настороженность, что только усилилась, когда их глаза встретились. Благородный пурпур, в глубине которого блуждали серебряные огни, явно встревожил мужчину. «Ты не имеешь отношения к хаосу, но пришел за мной. Кто же тогда тебя послал?» В ответ на грубость, Фулгрим отзеркалил вопрос, также не проявляя вежливости. «Хаос, ты явно имеешь в виду что-то конкретное, только я понятия не имею что». Собеседники не стали продолжать разговор, внимательно следя за действиями друг друга. Обладатель смуглой кожи по немалой дуге обходил примарха, очевидно готовясь к возможной атаке. С каждым шагом, вторженец приближался к куполу и с ленивым интересом всматривался в него. «А это?» — скосил он взгляд на фениксийца. «Думаешь, я отвечу?» «Как знаешь». Собеседник небрежно пожал плечами. Молчание вновь воцарилось, и ни один не собирался его нарушать. Неизвестный иногда переводил взгляд на примарха, но быстро отводил его, не только из тщетности получить результат из переглядываний, но и из дискомфорта. Его скупой язык тела почти не менялся в эти моменты, но сын императора мог разглядеть некоторые мелочи, вроде едва усилившейся хватки ладоней на скрещенных руках. «Ну так что, будем дальше пытаться прочесть мысли друг друга?» Саркастичное замечание не возымело результатов, не поколебав скрытного собеседника. «Шира». Услышав это имя, мужчина вновь взглянул на Фулгрима, оставшись невозмутимым. Большинство бы не подметило изменений, но неизвестный слишком резко это сделал, что не укрылось от примарха. «Спутал меня с кем-то», и вновь невозмутимый тон имел почти скрытые отголоски встревоженности. 3 секунды. Именно столько Феникс не отвечал, ибо направил вычислительные возможности своего разума на поиски разумного объяснения ситуации. Завершив анализ, примарх заговорил. «Альтернативная временная линия». Догадливый, слабо поиграв желваками, Шира недовольно посмотрел на Фулгрима. «Знаком с моим младшеньким, значит, и как он», — язвительный тон давал понять отношение к младшему. «Стремится найти правильный путь и имеет успехи, насколько могу судить. Спасает всех без разбора». Уже нескрываемый сарказм наполнял слова мужчины, чье лицо обрело выражение презрения. «Скорее нет, я постарался выбить из его головы эту глупость». Услышав ответ, старший удивленно приподнял бровь, а следом злобно усмехнулся. «В жизни не поверю, мне нет дела до твоей веры. Зачем ты здесь?» Ясный и твердый голос примарха донесся до ушей Эми, но лишь на миг заставил его замереть. В этот раз Фулгрим решительно требовал ответа, и это было странно. В нем была непонятная сила влиять на людей. «Самому бы знать, мне известно только то, что ты можешь стать угрозой человечеству». Опустив скрещенные руки, Эмия показал чуть большее напряжение, что и без того сопровождало его с начала разговора. «А моя работа – устранять подобных, Алая». «Угадал». Фулгриму было известно про коллективное бессознательное рода людского, ведь он ознакомился со всеми знаниями семьи Тасака и имел представление о механизмах работы здешнего мироздания, довольно необычного, но не превосходящего в этом его родной мир. «Угрозой могу стать не я, но то, что пришло за мной». Фулгрим взглядом указал на центр барьера из застывшего огня. «Вот оно как. Значит, мне нужно устранить этих двоих, не двоих, только ту, что справа, Мила». Вглядываясь в существо, сотканное из сиреневой энергии, Эмия не мог определить его происхождение, и это несмотря на весьма обширный опыт. «Вот только, меня не слишком заботят приказы моей хозяйки». Отчетливая неприязнь слышалась в голосе, не оставляя сомнений в его мнении об Алае. «В этом месте, я предпочту сделать кое-что иное, перед выполнением приказа». Пусть старший Эмия не сказал, что именно, но примарх догадывался. По построению предложения и по отношению к Шира, Фулгрим сделал вывод. «Ты хочешь изменить свою судьбу?» В этот раз удивление не удалось скрыть, что выражалось в отчетливо расширившихся глазах. «Этот человек презирает мечту прошлого себя и совершенно уверен в том, что ее не изменить. Его работа – устранять тех, кто может стать угрозой. Может, они уже стали таковой, значит, он вполне мог убивать даже тех, кто не заслуживает смерти. Тех, кто идет по праведному пути, но неосознанно может представлять угрозу сохранности человечества. Он ненавидит свою хозяйку, явно не желая беспрекословно исполнять ее волю. А ныне, оказавшись в этом времени, имеет некое важное дело. Пазл собрался воедино, ответ стал ясен. Да как ты? Ну как именно? Тон примарха похолодел, ведь его интуиция твердила о неприемлемости намерений старшего ими. Хо-о! В стальных глазах стража противодействия возник намек на насмешку. Неужели сам не угадаешь? На это ты уже не способен, я могу выбить из тебя ответы, если понадобится. Острый психический свет пронзал тело обладателя пепельных волос, заставив тело встать в стойку без команды разума. Попробуй, веки сузились, а в руки легли парные клинки-близнецы. Двое мужчин стояли друг напротив друга, пока пространство вокруг них наполнялось опасными намерениями. Свет, источаемый глазами фениксийца, начал разливаться по его лику, создав ореол мощи. Холодное сияние медленно переливалось, испуская волны силы вовне. Нервы его оппонента напряглись до предела, пока он следил за действиями примарха. Тот был готов как атаковать, так и отразить удары. Попытки найти слабые места в его защите неизменно терпели крах. С каждой секундой страж проявлял все больше нервозности, то и дело порываясь атаковать первым, но пресекал подобное. Ему казалось, что с каждым сокращением мускул, с каждым вздохом, его шансы на победу таяли. Его визави смотрел внимательно, слишком внимательно, словно выискивая слабости и изъяны. Стоило только подумать об этом, как чутье подсказало, что у Платиноволосого это получалось. Промедлить, еще хоть секунду, значит проиграть. Именно с этим пониманием Эми отпрыгнул назад, прямо в воздухе метнув клинки во врага. Теперь, никем иным они быть не могут. Фигура Фулгрима смазалась и сместилась, избежав лезвий, после чего, настал черед примарха. Кисть объяла серебряным пламенем, что сгустилось и изверглось сконцентрированным потоком. Луч обжигающей энергии прочертил путь в воздухе и задел бок противника, едва сумевшего уклониться. Неожиданная способность манипулировать огнем, заставила Эмию изменить тактику и призвать в руки новое оружие. Черный лук сплелся из мерцающих нитей, вместе со странной стрелой, имеющей больше сходства с мечом. Столкновение приобрело дистанционный характер, когда противники обменивались залпами и пытались не попасть под удар. Фулгрим, вместо привычной манеры боя, решил опробовать новые силы и определял ширину их возможностей. Эфирное пламя менялось по малейшему желанию, принимая любые формы и структуры. Гибкий пылающий кнут змеей настигал добычу, непредсказуемо меняя траекторию. Сгустки энергии, подобные залпу плазмы, поливали поле, выжигая все, что попало под их ярость. Твердые лезвия серебряного огня острыми букетами устилали места, где не сумели попасть в противника. С каждым мигом Феникс все лучше осознавал, какую силу обрел. Это была особая, самобытная энергия, порождаемая его душой. Она была частью сущности третьего и беспрекословно подчинялась ему. Он чувствовал и понимал ее все лучше, в какой-то момент придя к интересному выводу. Огонь – это лишь простейшая форма, и ее можно было изменить. Разум примарха просчитывал всевозможные варианты и порождал все новые методы оперирования эфиром. Эмия загнанно дышал, наконец осознав, насколько опасный противник ему попался. Энергетические атаки сыпались на него непрерывным дождем, тая в себе невиданную мощь. Его тело покрылось подпалинами и даже порезами с почерневшими краями. Пусть ни один удар не попал по нему полностью, почти всегда проходя по касательной, это не прибавляло ему настроения. Вдобавок, этот странный человек будто игрался с ним. То, насколько легко Платиноволосый держал стража на расстоянии, говорило о его превосходстве, ведь он не давал ему ни приблизиться, ни прицелиться. И обладая подобным преимуществом в наступательной мощи, он еще не испепелил Эмию. Старший Шира вдруг замер, увидев отличные от иных действия врага. Огонь рассеялся, уступив место ветвящимся потокам энергии. Ладонь примарха окуталась ломаными линиями яркого света, что только набирали интенсивность. Уподобились и его глаза, полностью скрывшиеся за проявлением психической мощи сына повелителя человечества. Они напоминали бездонные колодцы, источающие слепящее сияние. Развитые инстинкты взвыли, и страж незамедлительно использовал то единственное, что было способно уберечь его жизнь. На вытянутой руке возник колоссальный щит в форме семилистника. Семь рубиновых лепестков встали на защиту владельца и миг спустя были подвергнуты натиску. Белые потоки чистого разрушения сорвались с пальцев Феникса и обрушились на врага. Скорость, с которой атака достигла энергетического щита, была едва ли исчисляемой, словно поток эфирных молний презрел и время, и пространство, нарушив естественные законы материальной вселенной. Почти мгновенно были уничтожены слои защиты, оставив всего один. Последний лепесток с честью выдержал атаку, но померкший цвет указывал на то, что он был на грани уничтожения. «Это уже не смешно», — Эмия прошептал эти слова себе под нос, смотря на землю вокруг него. Атака, что была наравне с самыми разрушительными небесными фантазмами, оказалась много могущественнее. Враг промазал. Широкий круг из испарившейся почвы остался цел лишь в центре, где и стоял страж. Он едва выстоял, но по нему попала лишь малая доля энергетического потока. Невообразимая мощь чистой энтропии, по сути, едва его задела. И что самое худшее, противник готовил новый залп, много быстрее, чем прежде. Более он не допустит просчета. Слит я из тысяч клинков. Ничего иного не осталось, кроме как использовать все. Фулгрим, вновь собирая свою психическую мощь в невообразимо плотные потоки, был ошарашен тем, на что стал способен. Вероятно, превосходить подобную силу мог только император. Примарх почти уверился в том, что даже Магнус не демонстрировал столь разрушительные возможности. Быть может, это особенность третьего, или же его брат Псайкер не раскрыл весь свой потенциал, как это сделал Феникс. Впрочем, вопросы подождут. Эта молния варпа была в разы опаснее, чем предполагал Примарх, потому и рассеял ее поток. Он не стремился убить Эмию, но чуть не сделал это. Сейчас же, Платиноволосый хотел в полной мере научиться контролировать дарованную ему силу, ибо контроль необходим. Вновь напитанный Руайс должен был выиграть хоть лишний миг, перед тем как страж закончит арию. Сталь мое тело, а в венах огонь. С меньшей силой, но и с меньшим интервалом, ломаные потоки молнии начали отсчитывать секунды до гибели. Не счесть всех мечей, что я создал. Каждый удар уносил лепесток цветочного щита. Чужд поражением, как чужд и победам. Странная песнь вызывала трепет в пространстве, что и без того трещало по швам. Я появление ждал через боль, воплощая орудие. И только сейчас Фулгрим сумел услышать шепот. Ни о чем мне жалеть, это единственный путь. Громовые раскаты более не были способны перебить его, как и остановить грядущее. Вечно меня окружал. Последний лепесток пал, оставив стража без защиты, но более она и не требовалась. Клинков бесконечный край. Глава 39. Запах дыма ударил в нос с новой силой. Пространство изменилось до неузнаваемости, как и окружающая реальность. Это зеркало души, мраморный фантазм. Примарх смотрел вокруг, не скрывая изумления. Невообразимо. Выжженное поле раскинулось перед ним. В этих мертвых землях не было жизни. Бесконечное множество клинков возвышались в ржавой почве, что лежало под небом того же цвета. Массивные шестерни в вышине медленно вращались, оглашая пространство тугим скрипом на грани слышимости. «Думаешь, я отвечу?» Эмия стоял среди орудия и все так же напряженно взирал на Фулгрима. «Если ты хочешь стать помехой, то я избавлюсь от тебя, ничего больше тебе знать не нужно». Фениксиец более не стал произносить слов, продолжая осматривать это странное измерение. Оно было переполнено не только бесконечными клинками, но и мыслями или, может, намерениями, а может, переживаниями. Третий все еще с трудом мог объяснить непривычные ощущения. Тленный дым, движимые по воздуху ветрами времени, шептали многое. Обрывки слов, лоскутки воспоминания и призрачные вопли агонии. Не поддающийся анализу водоворот образов сбивал с толку, но одно было понятно. Похоже, твоя мечта и впрямь привела тебя к краю бездны. Психический свет окутывал лик Феникса, а его голос звучал подобно эху. Ха, в этом мы похожи, сильно сомневаюсь. Неприязненный ответ сопровождался вспышкой праны. Фулгрим понял, что его визави не имел намерения продолжать разговор. Клинки поднялись в воздух, по воле своего хозяина, хищно блеснув в свете задымленного светила. Этот рукотворный мир наполнился гулом, предвещающим битву. Прикрыв глаза, примарх сосредоточился на окружающей его реальности. Сотни и тысячи мечей направили свои лезвия на сына императора, и он и видел каждый из них. Глаза не сумеют уследить за каждым из-за ограниченного обзора, потому было необходимо видеть иначе. И Феникс видел. Платиноволосый окончательно опустил веки, за ненадобностью обладать зрением в данный момент. Его дух посылал вовне волны нематериальных искажений, ощущая их отголоски. Орудий было столь много, что даже его тело не сумеет выдержать такое количество железа внутри и железа снаружи. Секунды растягивались в часы, пока противники находились на тонкой грани, за которой был неизвестный исход. Широ не питал надежд на легкую победу, ясно видя спокойствие врага, и что-то подсказывало ему, что он и было не беспочвенным. Инстинкты твердили все то же, перед ним опасное существо, обладающее неизвестными возможностями. Пульсация психической силы нарастала, и даже Эми уже ощущал ее своим разумом. В этом месте царствовали его законы, но странная магия врага была способна побороться с ними. Впрочем, магия ли, когда напряжение мощи империев достигло пика, примарх испустил из себя шквал психической силы. Бушующие потоки были столь концентрированными, что проявлялись в видимом спектре восприятия. Буря энергии варпа обрушилась на разум стража и едва не оглушила. Вмиг пожалев о том, что дал врагу время на атаку, Эмия начал свою. Вихрь стали разорвал воздух, пробиваясь сквозь реки силы примарха и стремясь вгрызться в его тело. Сотни клинков молниеносно сблизились с Фулгримом, заставив его действовать. Текучими и плавными движениями, фениксиец перемещался под дождем из бритвенно острого металла. Венец генной инженерии задействовал всю мощь своего разума и просчитывал направление сотен клинков, вмиг меняя положение тела так, чтобы ни один смертельный снаряд его не коснулся. Всего за пару десятков секунд, примарх сотни раз ускользал от своей гибели. Героический дух, обладающий высокой ловкостью, вполне мог бы повторить подобное, если только направление атаки будет едиными. Но Фулгрим стоял в оке бури из орудий, несущихся на него со всех сторон. Зазоры и свободное пространство были слишком незначительны для Платиноволосого, настолько плотным был град стали. Фулгрим прекрасно осознавал физическую невозможность уклониться от всего, потому и предпринял меры противодействия. Шквал психической силы не ослабевал, сбивая Эмию с мысли, а по воле примарха, токи его могли на миг отбросить клинки. Психические конструкты возникали в воздухе, беспрестанно парируя мечи и освобождая ровно столько пространства, сколько нужно для выживания. Примарх перемещался скользящим шагом, осознавая необходимость иметь точку опоры и возможность менять положение тела. Из него изливалась сила, чьи бушующие потоки сталкивались с ураганом стали и создавали невообразимую феерию разрушения. Каждое движение было идеально выверено и просчитано, выводя примарха из ситуаций, в которых любой превратился бы в бесформенную массу закаленного металла в иссеченной плоти. Но даже ему не удалось избежать ранений. Фулгрим вел счет повреждениям, и они уже перевалили за два десятка. Каждая из них была скорее царапиной, и те пропадали за несколько мгновений, но с каждой секундой напор усиливался, ведь владелец этого мира не был ограничен. Все больше лезвий устремлялись в примарха и все больше теснили его. Магические клинки могли противостоять психическому шквалу, пробиваясь через бурю света и пламени. В конечном итоге, фениксиец просто истощится и будет убит. Обороняться более нельзя. Высчитав подходящий миг, Фулгрим шагнул в сторону врага. Его движения были похожи на танец с самой смертью, принявшей форму бесконечного океана стали. Перейдя в нападение, примарх детей императора подверг себя еще большей угрозе. Подобно тому, как человек соберет в разы больше капель дождя на бегу, так и Феникс стал покрываться все новыми ранами. Глубокие разрезы в его плоти испускали потоки крови, окрашивая его одежду в багрянец. Широ смотрел на своего врага и поражался его возможностям. Способность предсказывать атаки не была чем-то удивительным, но предсказать не значит противостоять. Даже зная об ударе за несколько секунд, невозможно обдумать ответные меры, если на тебя направлены тысячи клинков. Многие из них были магическими и нередко являлись копиями небесных фантазмов, но против каждого находилось решение. Обдумывать столько возможностей развития события и выявить оптимальный выход из сотен вариантов. Этот враг опасен не из-за своих необычных сил, но из-за своего интеллекта. Интеллекта, совершенно недосягаемого для любого существа, будь то героический дух или... Мысль прервалась, хоть и протекала на краю сознания. Противник был все ближе, и даже залпы сломанных фантазмов из лука не остановили его. Успев выстрелить всего трижды, страж понял, что ему хватит времени только на еще одну значительную атаку. И его выбор пал на самый могучий клинок из доступных ему. Стук сердца отмерял мгновения, что утекали сквозь пальцы. Золотые искры нестерпимо медленно собирались в руках, порождая лишние крохи волнения. Очертание святого меча становилось все яснее, и Эмия начал заносить его над головой раньше, чем было закончено формирование. Платиноволосый все приближался, подобно неумолимому року. Его разрушительная сила могла низвергнуть стража в ничто, если дать ему приблизиться и навязать ближний бой, Потому, Экскалибур, луч священного сияния опустился и был направлен точно в тело примарха. Не удивившись созданию Экскалибура, Фулгрим сосредоточил все свои мыслительные силы и принял решение. Взрыв серебряного огня разрезал море стали, создав пустое пространство, и единственным, что осталось в нем, был полубог. Колосс разорвал ржавую почву под ногами могучим рывком, материализуя свое личное оружие в кисти. Разящий огонь взревел радостным пламенем, наконец оказавшись на поле боя в руке своего истинного хозяина. Дух клинка извергал волны эфирного огня, ведь был не только орудием, но и фокусировщиком энергии. Став чем-то наподобие психосилового оружия, меч примарха возвел его мощь на новые высоты. Впервые после пробуждения, Феникс явил подлинный потенциал творения владыки железных рук. Запоздав на долю мгновения, волна святой энергии захлестнула тело примарха, плавя доспехи и сжигая плоть, однако, подобно извержению вулкана, психическое буйство вознеслось к небесам и выжгло все, чего коснулось. Поток золотистого света столкнулся с разрушительным шквалом чистой энтропии. Время на миг застыло, словно устрашась. Всего мгновение продолжалось противоборство, но итог был предрешен. Копия, что пусть и была равна оригиналу, не сумела противостоять пробужденному Фениксу. Серебро затмило и поглотило золото без остатка, прочертив себе путь сквозь реальность. Рукотворный мир затрещал по швам, сотрясаясь от мощи сына повелителя человечества. Видимые глазу разрывы прочертили небеса и землю, но не развеяли зеркало души. Любой противник, оказавшись здесь, лишился бы многих возможностей, но имматериум не имел законов по определению и был способен изменять все, чего коснется. Душа примарха представляла собой колодец нематериальной энергии, потому Феникс стал подобием прорыва варпа в этом упорядоченном мире, что дало ему возможность игнорировать опасности мрамора реальности. Грохот медленно сходил на нет, но его отголоски еще слышались в бескрайних далях этих обширных земель. Выдохнув раскаленный воздух, Фулгрим вернул себе человеческий облик, ведь не видел необходимости подавлять собеседника своей силой. Чуть прихрамывая, примарх приближался к своему противнику, бывшему противнику. Тело Шира было столь сильно повреждено, что проще назвать места, где ран не было. Большая часть торса и каждая конечность обуглились. Его необычная плащаница была малополезна против псайкерских возможностей, потому не уберегла владельца. Эмия хрипло дышал, лежа на земле, и не переставая предпринимал попытки подняться. Его руки тряслись, пока он тщетно давил ими на землю. Нечеловеческая боль пронзала его нервы, пульсируя в каждой клетке организма. «Достойное сражение. Я мог умереть в любой миг». Сказанное было истиной. Со стороны могло показаться, что фениксиец без особого труда ускользал от потоков стали, но это не так. С каждым движением он мог совершить ошибку, с каждым движением росли шансы оказаться в безвыходной ситуации. Сотни и тысячи клинков, летящие со скоростью пули, представляли крайнюю опасность даже для примарха. Если бы не психические возможности, Фулгрим был бы разорван в клочья всего через 7 секунд, с погрешностью в одну, а уж атака Экскалибура не слабо потрепала его, хоть и уступила. «Не тяни», голос Амии исказился из-за обожженного горла. Пусть в этом мире он мог регенерировать чрезвычайно быстро, но враг успеет убить его быстрее. «Я не собираюсь тебя убивать», спокойный ответ вызвал недоумение, переросшее в уничижительный взгляд. Амия смотрел на Платиноволосого, как на идиота. «Я хочу получить ответ на вопрос». «Ответ. Ха-ха». Сдавленный смех породил новые волны боли, потому быстро затих. «Моя цель – избавиться от причины моих страданий от себя самого. Хаем все же это». Фулгрим прикрыл глаза, ведь подозрения оказались правдой. «В таком случае, ты идиот. Что? Ты так и остался безмозглым мальчишкой, неспособным думать головой. Время не единый поток. Одно твое пребывание здесь тому доказательство. Изменение этого настоящего не повлияет на твое прошлое, лишь на нынешнее будущее. Ты не исчезнешь, исчезнет будущий Шира, который мог бы быть идентичен тебе, но не являться тобой». Фениксиец смотрел в уцелевшие глаза Эми и видел в них скорее раздражение, нежели осознание своей глупости. «Нет, ты прекрасно все осознаешь. Неужели твое отчаяние столь велико, а ты бы не отчаялся?» Гневный крик зародился, невзирая на раны и боль. Сотни невинных жизней, тех, кто еще не успел сделать ничего плохого, и еще больше тех, кто имел косвенное отношение к угрозе и мог лишь ее приблизить. Ты надеялся стать защитником человечества, но стал мясником. Тебя обманули, и ты не желаешь более существовать. Примарх медленно присел рядом, руками ощущая сухую и безжизненную почву. Краем глаза он мазнул по своей левой руке, вернее, ее обрубку. Лишь малая часть конечности осталась при нем. Шквал стали был невообразимо опасен, и с ним не удалось справиться без потерь. «Только не вздумай рассказывать мне о прелестях жизни, иначе меня стошнит». Язвительность не оставила этого обожженного муками человека, наиболее вероятно, являясь защитным механизмом. Он предпочитал атаковать прежде, чем атакуют его, и не собирался. На миг закатив глаза, Фулгрим показал, насколько глупыми считал подобные речи. «А ты не думал, что будет лучше уберечь хотя бы его?» «Думал, как иначе?» «Но результата не предвиделось. Ты с ним знаком, сам должен понимать». Беззвучно усмехнувшись, Фулгрим вздохнул. Шир действительно был до нельзя твердолобым, хотя прекрасно осознавал, сколь глупо подобное. «Что ж, я получил ответ. На этом можно закончить. Ты серьезно?» В тоне вновь послышался скепсис. «Оставишь мне жизнь? Я ясно вижу твою суть, Шира. Под пеплом все еще живет прежний мальчик с глупой мечтой. Вдобавок, на самом деле ты не представляешь угрозы». Тонкая струйка пламени зазмеилась в воздухе, показавшись перед глазами Эми. Он и расширились от осознания правды. Вся та сила и чистая мощь была вторична. В действительности, серебряный огонь имел много более страшную возможность. Он мог сжигать души. Дух стража трепетал от близости с силой абсолютной энтропии, силой абсолютной смерти. «Ты можешь убить меня окончательно, можешь избавить меня от моего проклятия, сделай это, сожги мою душу». Отчаянный крик был полон не страха, но надежды окончить мучительное бытие, и не надейся. Медленно поднимаясь, примарх свысока смотрел на Эмию. «С твоей смертью исчезнет и шанс найти в существовании хоть каплю смысла. Не торопись умирать, Шира, все может измениться». С тенью улыбки, фениксиец наблюдал, как этот рукотворный мир продолжал трескаться. Буйство силы примарха и поражение Творца заставили этот край бесконечных клинков рассеиваться. «Твой путь не должен кончиться самоубийством. Ты страж противодействия, а значит должен хранить человечество. Я не ожидал таких возможностей, отец. В каждом из нас скрывается подобная сила». Третий мерно шагал по лесу, по той его части, что не была обожжена пожаром. Зеркало души рассеялось, возвратив оппонентов в реальность. Эмия так и остался на месте, пребывая в своих мыслях, потому Фулгрим не стал его отвлекать. Эта битва сама по себе не имела смысла, ведь они не были врагами, и, быть может, даже могут стать союзниками, в той или иной мере. Однако, я должен кое-что сказать тебе, сын мой. И что же? То, как ты пользуешься своими силами, походит на потуги колдуна-недоучки. Все так плохо? Фулгрима немало смутила столь низкая оценка его навыков. «У тебя много сил, но мастерства бесконечно меньше. Это нужно исправить». Не успел примарх сказать и слова, как в его разум вторглись мириады образов. Схватившись за голову, третий пошатнулся и уставился в одну точку. Миг спустя он ощутил непринадлежащее ему воспоминания и чувства. Ошеломляющий огромный массив информации, даже ум сына императора не мог воспринять и обработать его разом. «Я передал тебе свой опыт. Со временем, ты сможешь перенять многие мои навыки. Предупреди, если подобное повторится». Пожалуй, примарх ощущал головную боль впервые в жизни. Его физиология не допускала подобного, но не в этом случае. Так, держа пальцы на виске, Фулгрим продолжал путь, борясь с непривычной мигренью и попутно обрабатывая новые знания. На это потребуется немало дней, а на практику и того больше. Примарх с трудом разбирал новые данные. То был опыт оперирования энергией материума, содержащий весьма разнообразные возможности. От простейшей варп-молнии, до прозрения отдаленного будущего и манипулирования течением времени. Искусство псайкерства, по сути, не имело ограничений, позволяя менять и искажать реальность. Все зависело лишь от силы и навыков. Я чувствую эхо веков в этих образах. Бесконечные мириады картин использования варпа были размыты, сохраняя четкость только в отношении психических манипуляций. И, тем не менее, несли отголоски прошлого. Как давно ты начал постигать империи, отец? Ты хочешь знать, как долго я живу, Фулгрим? Я бы не отказался услышать, если нет причин это скрывать. Относительно долгое время повелитель человечества молчал. Примарх ощущал слабую активность материума поблизости, выявив в ней поток мыслей отца. Так реагировал океан душ на думы величайшего псайкера в галактике. Нет таких причин, нет. С этим император начал свой рассказ. Я родился в давние времена, еще до дня, которое назовут рождением Христа. За 8 тысяч лет, если точнее, 48 тысяч лет. Для Фулгрима, что прожил немногим больше двух веков, сложно было представить подобный срок. Невообразимо длинное существование. Я был таким с первых своих дней, бессмертным, могучим, превосходящим людей во всем. Я видел, как они ошибаются, как их охватывают пороки, как среди них возникают великие и достойные. Я сам примерял на себя бесчисленные личины и роли. Порой направлял, порой молча наблюдал. Человечество неуклонно развивалось, но оно не менялось. Сын закончил слова отца, ведь и сам прекрасно видел изъяны в людях. Верно, возделывая землю примитивными инструментами или обуздав энергию атома, людской род продолжал хранить в себе слишком много недостатков. И это несовершенство меня угнетало. Хаэм, значит, именно это нашло отражение во мне. Да, как и иные мои черты в твоих братьях. Вы мои творения, в которые я вложил части себя. Краем разума, фениксиец вспомнил показанное ему жаждущий. То, как повелитель человечества получил дары от темных богов, коими являлись оболочки душ примархов. Разве с гением императора было сложно создать полководцев и Астартес, не прибегая к таким рискованным шагам, словно он хотел не только этого, но и чего-то иного? Отец, ты был один все это время? Вопрос, который возник в разуме Фулгрима по какому-то наитию, заставил владыку людей вновь замолчать. Тебя терзало одиночество? Я не был одинок, Фулгрим, со мной были иные. Их называют «вечные», редкие мутанты среди людей, способные не стареть и пережить любые раны. Долгое время наш узкий круг скрывался и редко вмешивался в дела человеческой цивилизации. Так, что изменилось? Если у отца были столь могучие единомышленники, то к чему было создавать 20 сыновей? Вечные отвернулись от меня. Мои замыслы показались им слишком жестокими. Единственным оставшимся был Малкадор. Они предали тебя? Это не удивило Фулгрима. Пусть он не страшился войны и понимал ее необходимость, всегда найдутся те, кто ее не примет. Великий крестовый поход – крупнейшая серия военных конфликтов в истории человечества, и его было за что не любить. Не все. Кто-то пытался идти против меня и сгинул, кто-то просто скрылся. Была одна, что едва не застала крестовый поход рядом со мной. Она сопровождала меня долгие годы и отвернулась лишь после того. Психический голос императора затих, неожиданно оборвавшись после этих слов. Отец, опешивший Фулгрим, остановился среди деревьев, так и застыв с отведенной ветвью в руке. После того, как я предрек вам жизнь в горниле войны, кто она? Странная причина для той, кто постиг науку, позволившую породить громовых воинов. Если она была рядом долгое время, то не могла не участвовать в создании протоастартис. Любые генные опыты должны иметь неудачные результаты, а при создании суперсолдат неизменно гибнут люди. Эрда, гениальный генетик, участвовавший в вашем создании. Она была так привязана к нам, в вас был встроен различный генный материал. И если меня стоит называть вашим отцом, то она ваша мать. Услышав это, Фулгрим замер, словно его поразила молния. Примарх даже не заметил, как ветвь соскользнула и впечаталась ему в лицо. Но фениксиец не ощутил удара, ведь у нас есть мать. Искренняя растерянность отразилась на лике Платиноволосова. Но почему она так не желала, чтобы мы участвовали в твоих планах? Думаю, для тебя очевидно, что я видел в вас не только сыновей, но и инструменты для возвышения человечества. Это и стало причиной. Эрда искренне любила вас, любила так, как может только мать. Именно из-за этого она провела саботаж, став одной из причин, по которой вы были разбросаны по галактике. Значит, ты убил ее? Никакой иной исход не мог ждать эту женщину после содеянного. Нет, она сбежала, и я не преследовал. Произнеся сказанное, император вновь замолчал. Фулгрим же посчитал верным не требовать подробностей. Повелитель человечества, что всегда скрывал свои мысли, открылся ему. Просить большего — проявлять неблагодарность. Вдобавок, Феникс чувствовал, что эта тема действительно была личной. Разговор утих, ведь было сказано многое. Откровенность, продемонстрированная отцом, заставила Фулгрима увериться в изменениях. Император, более не тот, кем был ранее, тысячи лет отразились на нем. Даже тот факт, что фениксиец получил невообразимую библиотеку знаний о психических силах, тому доказательство. Даже не встав вровень с отцом, он сумеет превратиться в чрезвычайно опасную фигуру, что может вновь обернуться против него. Император дал своему сыну шанс, несмотря на предательство. Он рисковал, но проявил доверие, и впрямь многое изменилось. Глава 40. Солнце катилось к закату. Долгий день обещал смениться ночью, что принесет нечто новое. Мужчина в потрепанной одежде, не спеша приближался к воротам поместья, в котором уже слышались голоса. Довольно шумная компания собралась в стенах дома Эми, лишив его статуса тихого места. Фулгрим ощущал присутствие отца, что остался на том же месте, брата, находившегося в Дадзе, сыновей фениксийца, мастеров и слуг. Одна из последних, девушка, с которой он еще не разговаривал, обладала весьма громким голосом, ведь была слышна лучше других. Астартес уже вернулись, не став сопровождать примарха. Абдиман и Саул увидели нечто, что привело их в еще более глубокую задумчивость и потребовало времени на мысли. Примарх не был удивлен этим, ведь ясно видел раздрай в их душах и понимал причины, ибо сам испытал нечто схожее. Еще было тихое сердцебиение некой Жанны. Как услышал фениксиец, именно она поспособствовала пришествию Сангвиния в этот мир, хотя, в большей мере, это заслуга императора. Императора и Вергилия. Новость о смерти одного из самых верных сынов заставила третьего испытать грусть, что немедленно была откинута. Анусаран был его преторианцем, главой гвардии Феникса, чей поступок предопределен клятвой вечной верности. Пожертвовать жизнью ради своего отца – величайшая честь для него, и испытывать печаль – значит оскорбить его обеты. Однако, было необходимо почтить его память, как и память каждого погибшего на полях Иствана-3. Пусть и сейчас не чувствовал, что имеет на это право, фениксиец решил отдать дань уважения тем, кто не сдался под ударами судьбы и сражался до последней капли крови. Другой возможности может и не представиться. Мысли сорвались с уст тихим шепотом. Феникс смутно ощущал, что этот вечер – последний в этом мире. Неизвестное наитие твердило ему завершить все, чего он еще не сделал в маленьком городе, под названием Фуюки. С каждой секундой утекали мгновения покоя, что сменятся бурей. В разуме вспыхивали малые фрагменты будущего, подобно кусочкам огромного пазла. Его неопытность в деле психических манипуляций, и тем более в предсказании грядущего, не позволила вынести ничего, кроме смазанных образов. То были огонь и сталь, неизменные атрибуты войны, что разразится вне зависимости от его действий. Брови примарха чуть нахмурились, стоило ему вынести результаты анализа данных, но в глазах его была твердость. Если война идет к нему, Феникс обрушит весь свой гнев на врага.